Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Наш постоянный слушатель Гусев Евгений Александрович из Петербурга задает достаточно интересный вопрос, и вот его письмо. В одном рассказе Ивана Бунина один персонаж ругает другого, дескать, «долдун, дулеп ты». Ну, с дулебом, пишет Евгений Александрович, все понятно. Дулебы — это славянское племя, жившее на Волыни в VI-IX веке. В X веке оно вошло в состав Киевской Руси. А вот кто такие долдуны? В свое время в моей начальной школе учительница любила говорить: «Ну что ты долдонишь? Это что, одно и то же?» И да, и нет, Николай Александрович, дело в том, что вообще-то вы правы. Дулеп – это название племени, которое существовало на территории будущей Киевской Руси. Но дело в том, что если мы обратимся к этимологическим историческим словарям и, пожалуй, одному из лучших источников, касающихся истории русского языка, словарю Даля, то обнаружим, что уже довольно-таки давно, точно несколько веков, слово «дулеп» используют для обозначения болвана, простофиля, или дурака, мужлана, вот так это терминирует, то есть дает определение словарь Даля. Более того, именно в этом значении слово дулеп используется и в польском, где обозначает болван, и даже в литовском с ровно таким же значением. По-видимому, перед нами достаточно распространенное в разных языках мира, и русский язык здесь не исключение, обозначение человека с не очень, скажем так, большими когнитивными способностями по названию того или иного племени. Мы не будем приводить примеры такого рода моделей, потому что это может обидеть носителей тех или иных наций или народностей. А вот «долдун» — это слово, которое также обозначает дурака, в некоторых случаях это может обозначать и некого зубрилку, и слово, по всей видимости, звукоподражательное. Ни один из современных этимологических словарей не отражает этого, потому что, видимо, предполагалось, что и само собой понятно. Очень часто те слова, которые обозначают специфическую форму говорения, например, «болтун», «тун», «нусавы» и так далее и тому подобное, являются звукоподражателями. Вот «долдон» в этом случае не исключение. Еще раз, и «долдон», и «дулеп» могут обозначать лиц не умных, глуповатых, необразованных, неотесанных, но никакого отношения сейчас к названию славянского племени, существовавшего на территории Киевской Руси, уже не имеют. Как это по-русски? К нам пришло письмо от Аллы Борисовны Майзлис, 82 лет. Письмо немного длинно, но позволю себе прочесть его целиком, ибо будет понятно, с чем это связано. В 1989 году, пишет Алла Борисовна, я гостила у своей школьной подруги в Соединенных Штатах Америки, которая там живет с 1977 года. Одна знакомая попросила меня привезти настоящие кроссовки для ее 16-летнего внука. Моя подруга не могла сначала взять в толк, что за обувь такая, кроссовки, пока я не показала ей, что имела в виду. Подруга сказала, что у них эта обувь называется сникерсы. И с тех пор, когда я вижу и слышу по телевидению рекламу «Не тормози, сникерсни», я вздрагиваю. Интересно, а можно ли их сживать? Дело в том, Алла Борисовна, что перед нами два английских слова, которые для русского уха звучат очень похоже. В одном случае это sneakers, а в другом это sneakers. То есть долгий или краткий и в корне. И это принципиально меняет значение этих двух слов. В одном случае в английском языке это слово пишется через I и десятирично, то есть и с точечкой, и обозначает как раз название кондитерского изделия. И слово-то существует само по себе самостоятельно в английском языке, означает либо ржание, либо хихик, или смешок. Считается, что название вот этой шоколадки дано вслед за лошадью владельца фабрики, которые придумали сникерсы. А вот те сникерсы, про которые пишете вы, они пишутся через EA, и таким образом произносится как долгий «и». «Сник» означает «красса», «мягко передвигаться». Кстати, у слова есть еще и энное количество значений для обозначения качеств человека. Трусоватый, либо такой вот, который имеет себе что-то на уме. Таким образом, сникерсы, которые кроссовки, которые спортивная обувь, пишутся через ИА, а сникерс, как шоколадка, пишется через И десятирично, через Ай. И это два разных слова. В русском языке они совпали. Вот так получилось, что вам кажется, что два слова вроде бы одно и то же, но слишком далеки в понятиях. А как это по-русски? У меня в руках письмо от нашей слушательницы Марии Романовны. Вопрос она задает довольно неожиданный. У Новикова в романе «Пушкин в изгнании», часть «Пушкин на юге», читаем, что когда Пушкин приезжает в Кишинев, он рассказывает генералу Инзову о встрече с медведем. Медведь лакомился кукурузой, загребет ее и сошмурыгивает. «Что это такое?» – спрашивает Мария. «Сошмурыгивать». Но я думаю, что достаточно представить себе, как это делает медведь, особенно обратив внимание на первый глагол «загребет». У него в горсти оказывается какое-то количество кукурузы, и он ее просто слизывает со своей лапы. «Сошмурыгивает» — это такой просторечный, можно сказать, может быть, диалектный глагол, скорее всего, имеющий звукоподражательное происхождение. Сказать о медведе, что он слизывает, было бы недостаточно выразительно, по всей видимости. Он делает это с какими-то громкими, неопрятными звуками. Вот все это передается этим очень выразительным, своеобразным глаголом. Как это по-русски-то? К нам в редакцию пришло письмо от Николая Петровича Темченко из села Новомосковка Челябинской области с двумя вопросами. Первый вопрос касается достаточно распространенной в серии вопросов «Очислительных». «Объясните мне, — пишет наш слушатель, — как понимать выражение «сороковые годы», если это 41-й, 42-й, 43-й? Так ведь счет пошел на пятый десяток. Ведь если на часах 4 часа и 5 минут, у нас спросят, который час, мы ответим «пятый». Как же получается, что 40-е годы называются 40-ыми?» Николай Петрович, дело в том, что жизнь человеческая, да, и время измеряются по-разному. Это модели, которые возникают в русском языке, да и в любом, пожалуй, другом языке, по разным принципам и по разным причинам. Да, действительно, в, скажем так, обиходном, в непринужденном языке мы можем говорить, что кто-то разменял пятый десяток, имеется в виду, что человеку перевалило за 41 год. Но когда мы говорим о времени, когда мы говорим об историческом времени, называем даты, то такого рода прием просто нельзя использовать, потому что вообще-то, еще раз подчеркну, когда мы говорим о там пятом, шестом, седьмом десятке, это все-таки разговорная речь. Вообще-то десятками в русском языке считают яйца, никак не годы. Поэтому сороковым годам оставьте, пожалуйста, это название, здесь нет никакой ошибки. И потом здесь есть вполне очевидная логика. В названии всех годов, которые мы обобщенно называем сороковыми, присутствует 40. И вот сороковые – это обобщение от 41, 42 и так вплоть до 49. И второй вопрос из письма Николая Петровича. Почему современную Францию называют «пятой республикой»? Честно говоря, это не совсем вопрос к нам, но уж коль он задан, тем более учитывая, что наш слушатель 72 лет живет далеко в селе, по-видимому, не пользуется интернетом, то расскажу. Дело в том, что в истории Франции существовало действительно 5 республик. Первая установилась в ходе Великой Французской революции 1793 года. Вторая – это 1848-1852. Вспоминаете, в учебниках истории говорят о европейских революциях конца 40-х, начала 50-х годов. Третья революция – это 1871-1940. Четвертая возникает сразу после победы над Гитлером, и это режим Виши. Ну и пятая – современная республика, связана с установлением новой конституции, и первым ее президентом был знаменитый Де Голль. И вот с тех пор Франция считается пятой республикой, потому что в истории ее существует это именно пятая республика. Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Светлана Сергеевна Туманова из Омска просит нас объяснить, что такое подмышка и почему это так называется. Ведь про коленки, вернее, про область под коленкой, так не говорят. В слове «подмышка» действительно корень «мышь», но надо знать, что в общеславянском языке «мышь», и прежде всего слово «мышь», корень «мышь» имел значение «мышца», «мускул». И дальше объяснение, я думаю, становится очевидным. Действительно, та область человеческого тела, которую мы называем подмышкой, в самом деле расположена под мышцами. Они как бы закрывают эту область. Отсюда и такое название. А вот почему область под коленками так не назвали? Там ведь тоже есть мышцы, конечно. Вот это вопрос более трудный, но у этой области, по-моему, и, собственно, названия-то определенного просто не существует. По всей видимости, в истории объяснений, то, что сейчас принято называть картирование человеческого тела, русскому языку эта часть тела не потребовалась. Туда не спрячешь ничего. Держать что-то под мышкой удобно, а вот под коленкой нет. И украсить невозможно, по-видимому, не актуально оказалось для русского человека. Передо мной лежит письмо от нашей слушательницы, к сожалению, она не раскрыла свои инициалы, Власовой из города Красноярска. «Обращаюсь к вам с просьбой, правильно ли это пишет наша слушательница. Машины в городе, собирающие мусор во дворах и мусорные баки, пестрят названиями «Сороежка», а есть еще реклама «Малоежка». Почему? Сороежка. Да, на мой взгляд, это совершенно замечательно. Здесь ведь языковая игра «сор», да, то есть мусор, это то, что съедается вот этими контейнерами и этими машинами. Но нашу-то читательницу возмущает именно написание через «ж», и она считает, что если уж писать, то надо было бы писать через «ш». То есть «сороежка», причем с мягким знаком почему-то полагает наша слушательница, и «малоежка». Ну, по всей видимости, здесь происходит какая-то контаминация. Действительно, у глагола «есть» есть форма «еж». Отсюда мы думаем, что можно писать и «малоежка», но, во-первых, я бы хотел предупредить, что «ешка» через мягкий знак – это нарушение правил русской орфографии. А во-вторых, ну вспомните, у нас же есть грипп «сыроежка», да, который пишется через «ж». Почему? Потому что здесь, ну, если говорить об истории русского языка, воздействие йота на звук «д». Дело в том, что у глагола «есть» древний корень «ед». Это то, что мы находим в форме, например, «едим». И то, что утратилось во всех остальных формах. Вот этот глагол «ед», корень «ед», в позиции перед йотом и дает нам «ж». Поэтому и «сыроежка», и «малоежка», кстати, термин, который уже существует и не только в рекламе, обозначении, но и для человека, который слишком мало ест. И вот по этой модели придумано название для мусороуборочных машин, мусороуборочных тар, если так можно выразиться, «сороежка». Здесь нет никакой ошибки, на мой взгляд, даже удачный пример языковой игры. Как это по-русски? Наш слушатель Романченко Александр Анатольевич из города Ульяновска, 57, делает небольшой комментарий, видимо, все-таки немножко что-то перепутав. Он пишет следующее. В одной из передач объяснялось, что олимпиадами назывались игры, олимпийские – это то, что с ними связано, например, объекты. Это не совсем так, пишет Александр Анатольевич. Если я правильно помню вопрос, который прозвучал в эфире нашей программы, он был связан с тем, кого нужно называть олимпиониками и олимпийцами. Про олимпиады и олимпийские мы, наверное, вряд ли бы говорили, потому что эти два слова трудно перепутать. Но мы благодарны Александру Анатольевичу за то, что он в очередной раз напоминает, что олимпиадами называют четырехлетние периоды между олимпийскими играми, и которые происходили в високосный год. Вот таким вот образом олимпиады — это не то же самое, что сейчас. Да, Александр Анатольевич, мы с вами полностью согласны. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!